Глава третья. Николай Филиппович Шмуц сидел на балконе своей однокомнатной квартиры на четвертом этаже, курил и глядел на широкий, неспешный закат. Августовское солнце покидало землю, чуть утомленное и счастливое, точно наигравшийся ребенок, уверенный, что и завтрашний день будет таким же теплым и веселым. Николай Филиппович отдыхал. Его мысли, будто овцы по лугу, разбрелись по простору памяти. В разных его уголках мелькали то белые женские руки, то желтое колышущееся поле, то горы, покрытые зеленой щетиной леса. Услышав звонок в передней, Николай Филиппович недовольно поднялся, пересек комнату и отпер дверь. На площадке стоял незнакомый молодой человек. В первый момент Николай Филиппович разглядел лишь крепкие плечи и модную рубашку всю в клапанах и с погончиками. Черты лица пришедшего были какими-то нечеткими. «Могу я видеть товарища Шмуца?» «Шмуц — это я». «Новый инспектор Горуно, что ли?» — подумал он по привычке. «Ах, да, это теперь отдел образования мэрии. Господин деятель демонстрирует нестандартное вхождение в дела. Или это очередной умелец с предложением услуг? Сколько новых, сколько нового!» «Разрешите по неотложному делу», — проговорил гость и шагнул мимо Николая Филипповича в прихожую. «Кто вы?» — спросил Николай Филиппович, закрывая дверь. «Я Ситников. Это вас устроит?» «Попросил бы вас». «Бросьте!» — засмеялся гость уже из комнаты. «Я не из уголовного розыска. Я сам их боюсь». И благостный эпический закат за распахнутой дверью балкона мгновенно потускнел в глазах Николая Филипповича. Гость, между тем, сел к столу и просто предложил. «Может, для начала того?» «Я прихватил на всякий случай. Она, проклятая, в умеренных дозах хорошо смягчает душу. А то вы сейчас встанете в позу, начнете отнекиваться, разговор пойдет на басах. А зачем?» «Слушайте, милейший государь!» Неожиданно для себя на стариковский манер закричал из прихожей Николай Филиппович. «Кто вы? И зачем пожаловали? Выкладывайте и... «Извольте!» «Ну вот, уже босы!» — укоризненно проговорил гость. «Я ж предупреждал!» Действительно, препираться — пустое дело, мысленно отдернул себя Николай Филиппович. «По крайней мере, выясню, что у него ко мне. Этот субъект прав. Мирный разговор лучше препирательства, во всяком случае, полезнее». Потом они сидели за столом. Перед ними стояла бутылка армянского коньяка, на тарелке лежали посыпанные сахарной пудрой ломтики лимона. Но гость, назвавшийся Викентием, не спешил пить, оценивающе разглядывал обстановку и хозяина. «Бедновато живете», — заметил он наконец. «Ну что это? Ни одного модернового ящика. Гардероб допотопный. А лежбище? А стулья? А ведь зарплата у вас всегда была приличная. К тому же пенсия. В чулке, что ли, накопления держали, пока они благодаря товарищу Гайдару не пошли прахом? Ну и телевизор, боже ты мой, рубин десятилетней давности. Золотишко с геологических времен про запас держите. Хотя у вас книги, органическая химия, структурный анализ. А во втором ряду что? Скупаете ценные издания». «Ничего я не скупаю», — огрызнулся Николай Филиппович. «Чудненько. Нельзя ли ближе к делу?» «К делу перейдем», — улыбнулся Викентий. Они выпили, и гость сказал... «Городок вы себе для жительства хороший выбрали. Чисто, зелено. Давно в Краснотальске?» 14 лет». «И все время преподаете слепым химию?» «Так точно». «В общем, халтурим понемножку. «Поосторожнее в выражениях!» «Да на что слепым химия?» Николай Филиппович не ответил. Он с тоской смотрел в распахнутую дверь балкона. Закат все еще светился, не мог догореть. Но уже слышались вечерние звуки. В проулке напротив, где в тени яблонь доживали свой век частные домишки, одиноко и протяжно блеяла коза. И одинокий женский голос, то приближаясь, то отдаляясь, звал: «Илюша! Илюша! Ужинать!» Откуда-то наплывали, сменяя друг друга, такие знакомые с юности, такие ясные мелодии. «Ретро», — сказал сам себе гость, тяготясь, должно быть, затянувшейся паузой. «Что?» «Я про музыку. Кто-то прокручивает. Приятно». «Что ему нужно от меня?» — подумал Николай Филиппович. Он понимал, что этот тип явился с каким-то мерзким требованием. А он желал одного — жить спокойно. «Чувствую, светской беседы у нас не получается. Стало быть, перехожу к делу», — сказал Викентий, прямо и жестко глянув на Николая Филипповича. «Вы, конечно, поняли, что меня интересует?» «Нет». «Неужели?» — удивился Викентий. «Ладно, наведу вас на мысль, как вроде слепого на дорогу». Он прошелся по комнате, выглянул на балкон, а затем, не присаживаясь, выпил одну за другой две рюмки коньяку. И вдруг спросил: «Вы опять за старое взялись?» «То есть?» «Ну, товарищ Шмуц!» «Молодой человек», — сказал Николай Филиппович. «Я всю свою взрослую жизнь занимался одним — трудился. Сперва учился в геолого-разведочном, а потом в экспедициях». «Вот-вот!» — воскликнул Викентий. «Опять организовали, говорят, геологическую партию для себя одного. Ищите полезные ископаемые». «Что за чушь?» «Он про подземелье», — догадался, наконец, Николай Филиппович. «Но откуда ему известно, что я там был, а тем более, зачем был и что делал? Я вижу этого молодого человека, безусловно, в первый раз. Впрочем, не такой он и молодой. Лет 30, не меньше. «Я предлагаю вам помощь. Ничего больше», — сказал Викентий. «Давайте вместе искать, вдвоем». «Что искать?» «Не знаю», — сказал Викентий. «Но вы ищете? Значит, знаете, есть что искать». «Не представляю, о чем вы». «А подземелье?» «Какое подземелье? Что вы выдумываете? Что за фантазии?» «Вы меня просто удивляете, Николай Филиппович. Привыкли, что у вас все шито-крыто. По-тихому завязали с геологией, так думаете?» «Я ушел из геологии, потому что больше бывать в экспедициях не мог. А сидеть в конторах?» «Да ладно! Я ж не следователь!» «Но везет вам. Как-то в это подземелье проникли». «О подземелье, молодой человек, я знаю только то, что рассказывают ребята». «Ладно», — вдруг отступился Викентий, — «все равно вам в одиночку ничего не сделать. Берите меня в долю». Они допили остатки коньяка. Викентий, не умолкая, о чем-то балагурил, а Николай Филиппович молчал, думал о своем. Он не то что забыл, а как бы вычеркнул из сознания встречу у речки в глухом углу тайги с молодым нанайцем. И то, как глубокой осенью того же года уже в большом сибирском городе жуликоватые мужики, наподобие вот этого, свели его с Аркадием Львовичем, золотым пауком. Еще полтора часа назад он благодушествовал, а этот напористый Викентий вернул его в мир прежних страхов. «Откуда ему известно?» — думал он. «А ведь он знает больше, чем сказал. Но откуда?» «Не вешайте носа, товарищ Шмуц», — сказал Викентий. «Все, что найдем, поделим по-братски. Хватит, я уверен, и вам, и мне». После ухода гостя Николай Филиппович, не мешкая, отнес на кухню порожнюю бутылку, составил в раковину рюмки и тарелку с прилипшими остатками сахарной пудры, но мыть посуду не стал, а выбрался на балкон. И опять он сидел в своем плетеном кресле, курил. Солнце уже скрылось. Медленно наступали сумерки, точно кто-то не спеша подмешивал в прозрачный воздух синьку, и он, теряя прозрачность, все больше и больше синел и как бы сгущался. Уже не блеяла коза, и не сновали по мостовой, не перекликались лихие, счастливые от собственной лихости велосипедисты. Слышался лишь нестройный, но могучий хор телевизоров. И в этом их мирном, ежевечернем хоре Николай Филиппович чувствовал себя бесконечно одиноким, беззащитным. Пусть веселые его годы миновали безвозвратно, но он еще не находился по земле, не нагляделся на закаты и восходы, на зеленые деревья, на красивых молодых женщин, на смеющийся бег весенних ручьев. Мысли разбегались, суетливо хватались то за одно, то за другое. Откуда этот Викентий узнал, что он геолог? Случайно ли? Про уголовный розыск? Или намеренно запугивал? Но нет, то давнее поросло быльем. Пачки банкнот в банковской упаковке, полученные от Аркадия Львовича, занимали половину дипломата. Обмен золотого песка на эти пачки состоялся в номере гостиницы. «Теперь ты большой человек», — заметил Аркадий Львович, следя за тем, как он укладывает деньги. «Кстати, сколько тебе?» «Вы о чем?» «О возрасте». 43. «Еще есть порох. Но надо спешить. С вашего разрешения...» Аркадий Львович взял со стола лист чистой бумаги и принялся что-то писать. «Здесь адреса. В Сочи, в Евпатории. Только объяви, что ты от меня. Этого будет достаточно. Проведешь время по-королевски». «Спасибо, конечно, за заботу», — усмехнулся Николай Филиппович, — «но обойдусь». «Ох, не зря, добрейший», — подумал он про себя, — «зовут тебя Золотым Пауком. Одно неверное действие, и не вырвешься из твоей сети». Аркадий Львович неодобрительно хмыкнул. «Я полагал, наши услуги тебе понадобятся еще?» «Вряд ли». «Ну, как знать». «Это так, случайная находка». «Случайные находки можно организовывать. Можно даже подсказать, где они бывают. Так что записочку возьми, подумай, пригодится». Записку Николай Филиппович взял, но отправился не в Сочи и не в Евпаторию, а в Геленджик, где проводил свой отпуск уже много лет. Была вторая половина октября, но на Черноморском побережье стояла почти летняя теплынь. Городской рынок, как всегда в эту пору, ломился от винограда, фруктов и овощей. И, как всегда в отпуске, он был при деньгах и, можно сказать, при больших деньгах, не считая даже тех пачек. И для него было море, было мягкое осеннее солнце, были ласковые и веселые женщины и старое вино. Но и посреди этих радостей Николай Филиппович не забывал о сетях паука, хотя был уверен, что люди Аркадия Львовича вовсе не вездесущи. Тогда, в середине 70-х, их время еще не пришло, но все же на всякий случай решал, как быть дальше. И в конце ноября, когда устойчиво задул «Норд-Ост», а на море стало холодно и неуютно, Николай Филиппович отправился в Иркутск, в свое управление, и, уволившись с работы, двинулся в Эстонию, на сланцевые шахты. Проработав там чуть больше месяца, перекочевал в Казахстан, на рудник. Но оказалось, что круг геологов тесен, и в Эстонии, и на руднике он наталкивался на своих старых знакомых по геологоразведке. Через полгода Николай Филиппович перебрался в Тамбовскую область и устроился в школу учителем химии. Но опасение, что паук его настигнет, не оставляло, и тогда он сделал еще один рывок. Поселился в Краснотальске и стал работать в школе для слепых детей. Если разобраться, Аркадий Львович и вся его сеть не так уж были опасны. Чем они могли прихватить? Настоящих козырей против него на руках у них не было, да и убегал он от них, скорее всего, ради собственного спокойствия. Но почему-то, особенно в первые годы, Аркадий Львович снился ему часто. Иногда эти сны были с мирным началом, с обстоятельным разговором. Иногда Аркадий Львович сразу же гнался за ним, то ли по улице, то по тайге, то по комнате. Но и мирные, и шумные сны оканчивались одинаково, блеском занесенного ножа. И не было сил бежать или хотя бы отстраниться. Николай Филиппович просыпался в холодном поту, а вот Нанаец снился редко. Он вышел на Нанайца, когда тот варил себе еду и во все горло заливисто пел. Рядом наполовину в воде, наполовину на песке кособочилась лодка. На ее дне валялись крупные, уже уснувшие окуни. «Чего веселый?» — спросил здороваясь Николай Филиппович. «Удача у меня!» — радостно ответил Нанайц. «Эти окуни, что ли?» — кивнул Николай Филиппович в сторону лодки. Нанаец засмеялся. И тут Николай Филиппович заметил на его поясе кожаный мешок, похожий на большой кисет. Нанаец сидел на корточках, и мешок тяжело свисал, едва не касаясь песка. «Табак дашь?» — спросил он, поднимаясь. «Прима». «Можно». «А с фильтром?» «Только щекотка». Они закурили. И Николай Филиппович поинтересовался, где это столько намыл? Или целая артель работала? «Секрет!» — Нанаец опять рассмеялся. «Поешь?» — наливай в свой котелок. Они ели, а Николай Филиппович нет-нет, да и поглядывал на мешок. И постепенно душа его наполнялась обидой не на этого парня, а на собственную неудавшуюся судьбу. Вот ему уже 43 года, а он ходит и ходит по тайге, ищет. Чего ищет? Славы? Богатства? Смешно. Те, с кем он когда-то начинал, потихоньку оседают по кабинетам в управлениях, а он по-прежнему обыкновенный поисковик. Дело не в деньгах. По его скромным запросам денег ему вполне хватает. Не вяжется жизнь, вот что главное. Нанаец поднялся и шагнул зачем-то к лодке. Николаю Филипповичу вдруг подумалось, что вот так просто, без затей, уйдут его годы. У него мелькнула мысль, что этот мешок на поясе Нанайца, но нет, нет, нет, это не то. На другой день к вечеру он вновь увидел Нанайца. Тот лежал в воде весь растерзанный, с разбитой головой. Нетрудно было представить, что произошло. Река в этом месте была бурной. Вода с ревом неслась между камней. Нанаец, видимо, зазевался или просто не справился с лодкой. Та ударилась о камни и перевернулась. Николай Филиппович вытащил тело на берег. Ему сразу бросилось в глаза, что кожаный мешок остался невредим. Отыскивать лодку он не стал. Глубоко закопал погибшего, а сверху навалил тяжеленных камней, чтобы до трупа не добралось зверье. «Нет», — решил Николай Филиппович, — «этот Викентий никак не связан с Аркадием Львовичем и с теми давними событиями. Ровным счетом ничего в его словах и в поведении не указывает на эту связь. Но как узнал этот юркий человечек о подземелье?» Над рассказами о привидениях, которыми ребята пугали друг друга, о таинственной двери в классе Николай Филиппович только посмеивался. Все изменилось весной этого года, когда он стал уточнять кое-что для школьной летописи. В архиве, листая дореволюционные документы по Краснотальску, он случайно натолкнулся на одно любопытное сообщение о здании, в котором находилась школа. И теперь он припомнил, как, выдавая ему эти документы, работница архива сказала, что эта папка выдавалась в последний раз 15 лет назад, да и то работнику архива для описи. Значит, Викентий воспользовался не этой информацией. Впрочем, даже если бы он прочитал эту бумагу, то все равно бы ничего не понял. Ведь в ней говорилось только о том, что в 1923 году при ликвидации монастыря исчезла церковная утварь из драгоценных металлов. Нужно было знать школьные легенды, разговоры о двери в стене и куда она ведет. Даже и сам он не сразу понял эту связь. Только в июне у него все связалось, и он оказался впервые в подземелье. Перебирая в памяти подробности тех июньских дней, он вдруг вспомнил о встрече с Марией Александровной. Она окликнула его, когда он шел по коридору после очередного исследования тайника. «Где это вы были? У вас вся спина в паутине». «Парты проверяю». «Ворочаю», — пробормотал Николай Филиппович первое, что пришло на ум. «Какие подремонтировать, какие пылища, конечно». «В учительской есть щетка». «Да, да». Тогда он не придал этой встрече и этому разговору никакого значения. А что, если она догадалась и начала следить? Но какая связь между ней и этим Ситниковым? Одно было ясно — спускаться в подземелье в одиночку больше нельзя. «А что, если привлечь Петрова?» — подумал он. «Его завод давным-давно на простое, ни работы, ни зарплаты. Товарищ не женатый — это лишняя гарантия, что все будет сохранено в тайне. Плюс иногородний. Сделаем дело и разбежимся».